Кишинев, 9 октября 2002 года, Дворец Республики Молдова. Международный симпозиум, в котором приняли участие представители 12 стран. Тема симпозиума – проблемы региона в аспекте процессов глобализации. На пленарном заседании третьим докладчиком от Международного академического сената была Лариса Петровна Дмитриева. Тема доклада – глобализация и охрана сознания от психического насилия как проблема номер один выживания человечества. Доклад вызвал большой интерес у присутствующих. В конце доклада небольшой комментарий президента Академии наук Молдовы академика Андриеша. Дорогие друзья, вот здесь говорили об экономических проблемах, о том, как бы нам жить лучше материально. Я буду говорить немножко о других проблемах. Один из мудрецов Гималаев, владыка таинственной Шамбалы, в 20 веке сказал, что если даже одарить всех людей богатством, но сердца их останутся прежними, грубыми, ничто в мире не изменится. Вряд ли кто-нибудь будет возражать против такого утверждения, даже несмотря на то, что Шамбала, являясь такой же реальностью, как только что прошедший на земле Молдовы саммит государств СНГ и наш сегодняшний симпозиум, по сей день на Западе воспринимается как миф, подобно тому, как не так давно считалось мифом Троя Гомера. Сегодня пытаться разрешать экономические и любые другие проблемы современного общества без учета состояния сознания этого общества примерно то же самое, как если бы человек, принависший над его головой гильотине, размышлял бы о том, как бы найти лучшее средство, чтобы избавиться от перхоти. Вступив в 21 век, человечество не может отрицать, что в мире, который оно создало, окончательно попраны все, абсолютно все законы нравственности и духовности. Факт, что человечество достигло низшей точки бездуховности, настолько очевиден, что он не отрицается ни в ученых кругах, ни у политиков, ни у простых людей, ни у служителей религиозных культов. Это говорит о том, что мировые религии не справились со своей задачей воспитателей человеческого сознания или, другими словами, человеческого сердца, человеческой души. То, что имеет место сегодня, в высшей степени напоминает апокалипсис. Все, что сегодня печатается в повседневной прессе, с которой мы знакомимся ежедневно, регулярно, напоминает нам о знаках апокалипсиса. Эти два предложения, эти слова произнесены не сегодня утром. На самом деле они сказаны почти 80 лет назад, в 1927 году. Их произнес автор Пакта мира, международного соглашения, подписанного в 1954 году в Гааге 39 странами мира, в том числе Соединенными Штатами и СССР. Благодаря этому пакту Организации Объединенных Наций, ЮНЕСКО, удалось сохранить на сей день многие бесценные памятники культуры на всех континентах. Имя автора Пакта мира всемирно известно. Это великий мыслитель, художник и ученый, академик Николай Рерих. Случайно или нет, но его день рождения, 9 октября, совпал с днем работы нашего международного симпозиума, затрагивающего как региональные, так и общепланетарные проблемы в самом широком аспекте. Сегодня, спустя полвека, после подписания в Гааге пакта Рериха, ситуация в мире такова, что дело автора-гуманиста должно быть продолжено, ибо сам он говорил, что пакт культуры затрагивает самые сокровенные струны человеческой души, сами основы сохранения жизни на Земле. За прошедшие полвека мир вовсе не улучшился. За это время реальностью стала сама угроза существования человека. Уже куда ни ткнись, везде опасность. Одним из тяжких следствий бездуховности является терроризм. Сегодня это главная тема, обсуждаемая мировым сообществом. По сути, на планете разворачивается Третья мировая война. И она не имеет аналогов в истории войн. Эта война опаснейшая из всех войн, потому что передовая везде, а тыл нигде. Но только физической силой, только спецназами, танками, ракетами в такой войне не победить. Все победы будут иллюзией, лишь краткой передышкой перед новым, более кровавым боем. Идет битва добра и зла внутри человека, внутри каждого из 6 миллиардов землян, и неважно, по какую сторону он находится, по эту или по ту. Но у терроризма, как и у всего сущего в мире бытия, два лика. Один физический, всем видимый. Другой невидимый, незримый, психический. Это невидимые энергии, которые созревают в головах людей и толкают их на злодеяния. Образ физического терроризма страшен. Сегодня страшен. Но завтра он способен породить еще более чудовищные виды. Уже зарождается кибертерроризм, который может мгновенно обрушить всю финансовую систему мира и развеять все наши экономические грезы. Не исключается и вид генетического терроризма, который вообще может уничтожить человека как вид. Да мало ли что еще может придумать человеческий гений, нацеленный на зло. И все же физический терроризм, как и любое физическое насилие, разрушает лишь материальные объекты человеческого бытия, в том числе и материального человека, то есть уничтожает или калечит человека физически. Терроризм психический развращает сознание, он опустошает и разрушает человеческую душу, а потому это явление куда страшнее и опаснее. А парадоксальность его в том, что его нельзя обнаружить никакими металлоискателями и спецслужбами. И тем не менее он на виду у всех. Парадоксальность в том, что современная материалистическая наука все еще не решается сказать во всеуслышание то, что прекрасно знали мудрецы древности, что передается не только физическая зараза, но и психическая. Все виды физического терроризма – это лишь следствие. Причина в психическом терроризме. Но против него не создаются пока антитеррористические центры. С ним пока никто не собирается бороться. Но разве можно вылечить наркомана или алкоголика, если тот будет продолжать принимать наркотики или алкоголь? Так и терроризм при всех своих многообразиях может стать неизлечимой болезнью человечества, если только оно не устранит его причин. Причин терроризма, конечно, много, но главнейшее скрыто именно в той энергии, которую каждую секунду мы излучаем, которую каждую секунду невидимо излучает каждый человек, и которая именуется энергией мысли или психической энергии. Мы говорим: энергетика – это основа нашей цивилизации, это так. Но основа человеческой эволюции – мыслительная энергетика. Именно эта причина названа главной в преамбуле устава ЮНЕСКО. Цитирую: «Мысли о войне возникают в умах людей, поэтому в сознании людей и следует укоренять идею защиты мира», кавычки закрыты. В этих словах мы видим отражение древнейшей мудрости, которая, например, в устах Гатамы Будды звучит так: «Ум того, кто не спешит делать добро, находит удовольствие во зле». Именно коллективно низкое сознание человечества, образованное низким качеством мышления, и является причиной нынешнего его критически низкого уровня нравственности и духовности. Мысль – энергия тончайшая, а потому она невидима глазу, как невидимо глазу радиация, радиоволны, магнитные поля, не говоря уже о полях торсионных. Но природа мысли такова, что она имеет свойство уплотняться, коагулироваться и становиться видимой, другими словами, материализовываться в действии. Это даже доказывать не надо. Известный современный французский философ и общественный деятель Жан Бодрияр в журнале «Эксперт» за этот год, говоря о терроризме, выразился так, цитирую, «Мы этого хотели, они это осуществили». Эти слова говорят о том, что страны, подвергающиеся терроризму, а таких уже на планете не осталось, сами спровоцировали этот кошмар. Это указание именно на скрытую, на психическую причину всепланетного терроризма. Что человек сеет, то и жнет, еще апостол Павел сказал. В учении живой этики, а это учение о мысли, об овладении мышлением, которое в период с 24 по 1938 год было передано человечеству семьей Рерихов по поручению Шамбалы, говорится, что психические яды более опасны, чем физические. Почему? Потому что психический яд поражает тонкие энергетические структуры человеческого организма, астроментальную сущность человека и его самосознание. Как может задыхаться весь город от дымовой трубы и выхлопных газов, так может задохнуться и сознание человеческое от ядовитой психической трубы, дымящей над всей землей и отравляющей сознание людей с самого детства на всех континентах, во всех странах. Вот молдавская телереклама не так давно доказывает, что мы демократическая страна, где слово нельзя, позволено употреблять только светофору. Целый месяц. По несколько раз в день, с откровенной наглостью, зазывала всех, и малых, и старых, на фильм «Пианист», вы это помните. Цитирую, «Об этом не принято говорить, это не принято показывать, но это просто ханжество. Кто ты, садист или мазохист? Спеши посмотреть фильм, завоевавший все премии». После этого телевизоры надо дезинфицировать. Вот японцы изобрели киберсобачку. Они уверяют, что это существо куда приятнее и удобнее живой собаки, потому что оно не ест, не гадит и не требует, чтобы его выводили гулять. Это не шутка. Вас уверяют, что это только начало творения новых существ, потому что через 50 лет люди предпочтут общаться с роботами более чем с людьми. Это открытый намек на то, что люди будут продолжать звереть? Во всяком случае, японцы, похоже, не верят в улучшение качества людей. Да, человек несовершенен. Это вне дискуссии. И будучи несовершенным, человек создал несовершенный мир. И он страдает от того, что этот мир ухудшается и становится даже страшным. И человек теряется и отчаивается. Он уже не верит, что такой мир можно изменить к лучшему. А раз человек не верит, значит он и не прилагает усилий. А не прилагает он усилий потому, что не знает, в чем основная скрытая, скажем так, оккультная, выражаясь средневековым термином. В чем эта причина, что он хотел как лучше, а получилось не как всегда, а очень плохо? И природу он отравил в поисках материального благополучия. По той же причине он и климат превратил во врага, и стихии он свел с ума, и нет мира между народами. Ученые Земли сегодня могли бы без труда поставить диагноз современному человечеству, и он был бы неутешителен. Интеллект, а его могущественную, как созидательную, так и разрушительную силу прекрасно продемонстрировал 20 век, интеллект разобщенный с высшими огнями сердца, а это не мускульный мешок, это в автономическом, физическом аспекте. Вот с высшими огнями сердца соединение интеллекта, вот это нужно человечеству. А иначе интеллект покажет, и он показывает все признаки безумия и может привести к самоуничтожению человечества. Мир уже в таком состоянии, что никакие запретительные меры и цензуры не помогут очистить его от скверны. Но если же мы хотим выжить и не оскотиниться, не одичать и не озвереть, то надо признать, что человеку с самого детства необходимо давать знания не только о природе, которая его окружает, но и о природе, благодаря которой он называется человеком разумным, о природе и свойствах мысли, этой главной энергии, которая слагает судьбу человека, его сознание и судьбу человечества в целом. Изучение природы мысли и ее свойств принесет человеку, на каком бы языке он ни говорил, осознание своей личной ответственности за судьбы своего народа, за его благосостояние и поднимет достоинство человека. Если же оставить сознание в его нынешнем деградирующем состоянии, ничего хорошего человечеству не дождаться, несмотря ни на какие гениальные экономические проекты. Есть такая древняя мудрость. Конюх предлагает хозяину завести великолепную новую породу лошадей. Хозяин говорит: великолепная идея, замечательная, но вначале вычисти конюшню. Борьба за чистоту воздуха, земли и воды стала проблемой глобальной, явлением мировым. Тем более явлением мировым должна стать забота об оздоровлении сознания, его окультуривании. Другими словами, забота о расширении сознания, а не сужении. А так как сознание формируется благодаря мышлению, то, конечно, забота о мысли должна быть первостепенной. Поэтому одновременно с разработкой мер борьбы с терроризмом, с глобальным физическим насилием, человечеству 21 века совершенно необходим закон о защите сознания от глобального психического насилия. Повторюсь, так как сознание все-таки зависит напрямую от качества мысли, то одновременно, чтобы такой закон не повис в воздухе, человечеству нужен необходим Всемирный институт мысли под эгидой Организации Объединенных Наций. Такой бы институт мог бы формировать в планетарных масштабах новое мировоззрение на принципиально новой основе, на основе знаний о единстве природы, о единстве человечества, о единстве его религии. Иначе мира не будет на Земле. На основе синтеза видимого и невидимого мира. На основе синтеза всех известных человечеству методов познания, научных, философских, религиозных. И на основании этого синтеза такой бы институт мог вырабатывать новые методы просвещения народов, а также координировать научно-исследовательские работы по изучению психической энергии, которые давно уже проводятся во многих странах. Я убеждена, что каждый руководитель государства на Западе и на Востоке, каждый здравомыслящий человек признает, что в сегодняшней ситуации эти вопросы являются не просто жизненно важными, но по своей эволюционной значимости неотвратимыми. Инициативу о созыве специальной сессии Организации Объединенных Наций на которой были бы обсуждены, как говорится, всем миром вопросы состояния сознания человечества и его защиты, могла бы проявить страна, которая за всю свою историю никогда не вела захватнических войн. Сама логика гуманизма, сама этика была бы за это. Молдова именно такая страна. И я была бы искренне рада, если бы именно от Молдовы исходила бы в мир такая инициатива. И не вижу ни одной причины, которая бы могла отклонить рассмотрение подобного вопроса мировым сообществом. Благодарю за внимание. Спасибо. Большое спасибо, госпожа профессор Дмитриева, за очень интересный доклад и за новые направления в нашем обсуждении, потому что вы еще раз подчеркнули, что на вопросы глобальные, значит, нужно смотреть с разных точек зрения. Мы говорим об экономической безопасности, мы говорим об экологической, продовольственной, интеллектуальной и так далее, а есть и психическая безопасность. То есть нужно обезопасить от самих себя вот методами нового мышления, нового поведения и так далее. И мы благодарны, что вот выступили с этим докладом, и что вы представляете Международный академический сенат. Это структура, которая была организована уже вот полтора года тому назад, два года тому назад, и которая объединяет и ученых, и людей бизнеса, и причем объединяет трех стран – Молдовы, Украины и Румынии. И, значит, вот инициатива об организации такой встречи именно исходила от Международного сената совместно с профсоюзами. В солидаритете жалко, что здесь нет председателя профсоюза «Солидаритет», нет председателя профсоюзов общих, где возглавляет Дон Кирия. Но они тоже много приложили для того, чтобы вот эта наша конференция, наш симпозиум провел так нормально. И, конечно, все эти работы, вы знаете, я уже говорил в докладе, делается и под непосредственным руководством нашего Высшего Совета по науке. И мне приятно, что господин Ротару будет иметь возможность, будет иметь трибуну тоже нам говорить об этом. А наш симпозиум имеет разнообразные параметры не только по тематике, он имеет разнообразные направления и по представителям, поскольку, как я говорил, у нас участвует 12 представителей 12 стран. И вот мы имеем честь слушать здесь генерального директора центра, международного центра по изучению проблем Черного моря. Eu o să traduc acum așa în limba română și apoi o să prezint în limba engleză cuvântul. Domnul Ioanos Papanicolaou, director general al Centrului Internațional pentru Studierea Mării Negre, o să vină la tribună cu problema globalizării, interdependențe și regionalizare. Cazul zonei de cooperare a economiei Mării Negre. Și acum permiteți în limba engleză, eu să invit. So we are happy that we have here as a guest and the participant our friend from Greece, from Athens, Professor Ioannis Papanicolaou, who is a director, general director of International Center for Black Sea Studies, Athens, Greece. The theme of this report is globalization, interdependence, and regionalization, the case of the Black Sea Economic Cooperation. Please, Professor Yannis Papanikolaou, the floor is in your hands.